Глава первая. «Не знаю, как у твоей кофейни пошел бизнес, но если ты не перестанешь использовать в рекламе фото моей покойной жены, я просто ее сожгу». Читаю сообщение и ощущаю, как на позвоночнике выступает пот. В теории я, наверное, могла не обращать внимания на угрозы, но этот гад пишет мне не впервые, и с каждым таким сообщением я все сильнее напрягаюсь. На эмоциях отвлекаюсь от дороги, чтобы набрать в ответ. «Неужто сожжешь труп бедной женщины?» «А что, раз уж взялся угрожать, то пусть хотя бы научится внятно выражать свои мысли. Сожжет он ее. Ага. Кого ее? Тоже мне». Открываю профиль гада. Похоже, когда мужчинам раздавали мозги, этот стоял в очереди за стероидами. Не зря же его так раздуло. «Мам, ну ё-моё!» Вопит сын. Резко останавливаюсь в сантиметре от задницы огромного внедорожника, притормозившего за секунду до меня. Черт, черт, черт! Всегда считала себя неплохим водителем, поэтому за рулем позволяю себе некоторые вольности. Но в плотном столичном потоке, как видно, это может быть чревато. «Прости, родной!» Обеспокоенно верчу головой. «Сколько у нас еще времени до тренировки?» «Опаздываем! Говорил же, давай раньше выезжать!» «Сейчас, сейчас! Еще и навигатор завис!» Жму на кнопки, перезагружая систему мультимедиа. «Зря стараешься. Когда ты садишься за руль, тот просто забывает о своей непосредственной функции и ставит на репит «Отче наш!» — фыркает сын. «Эй! Смотри, я обижусь, и будешь на метро ездить!» Угрожая в ответ, ероша Давиду волосы. «Но, мам, блин, я полчаса укладывался!» Дава вытягивает шею и, уставившись в зеркало заднего вида, начинает по новой приглаживать шевелюру. Бабушка Давида и по совместительству моя мать утверждает, что я вырастила из сына нарцисса. А мне кажется, что это просто возраст такой, когда на внешность обращаешь особенное внимание. Помню, свои 15 я тоже постоянно крутилась у зеркала. «Там что, девочки будут?» Улыбаюсь. Дава картина закатывает глаза. «Конечно, там будут девочки. Это же лучшая школа кикбоксинга. Главное, голову не теряй, Дон Жуан!» Напускаю строгости. «Ой, все, не ревнуй, мамуль. Ты у меня один фиг не конкуренции». «Все вы так говорите?» Хохочу. «А как влюбитесь, так мама очень быстро отходит на второй план». «Откуда тебе знать? Я твой единственный сын». «Да уж, единственный и очень-очень ранний». «Вроде бы приехали. Правда, здесь хорошо?» Хлопнув дверцами, выходим из машины. Решение переехать из областного центра в столицу далось нелегко. Там у меня было свое дело, квартира, друзья. Здесь же все нужно было начинать заново. К решительным действиям меня подтолкнуло понимание того, что нам с Давидом нужно двигаться дальше. С мыслью о переезде я свыкалась долго, еще дольше к нему готовилась. Сначала искала место под кофейню, потом квартиру. Более-менее все было понятно лишь со школой кикбоксинга. Даву там давно ждали. Поэтому было логично обосноваться поближе к ней. И вот время пришло. Мы переехали, бизнес запущен. Голова кругом, если честно. Обычно пунктуальная. Здесь я не могу избавиться от ощущения, что всюду опаздываю. «Да, нормуль. Волнуешься, как тебя примут ребята?» Кошусь на толпящихся у крыльца парней, которые с интересом на нас поглядывают. «С чего бы? Я с ними пересекался на соревнованиях. Нормальные мужики». Давид приветственно машет рукой. Потом демонстративно меня приобнимает и чуть подкидывает вверх. «Ты опять?» Возмущенно бью сына в грудь. Гаденыш подмигивает мне и уходит, улыбаясь так, что видны восьмерки. Грожу ему вслед кулаком. Так уж вышло, что мы с Давой выглядим едва ли не ровесниками, и мой сынок этим активно пользуется. Например, чтобы отвадить от меня незадачливого ухажера. Он может запросто изобразить из себя моего парня. Или чтобы вот как сегодня, набрать за счет классной подружки очков в коллективе. Возвращаюсь в машину, гляжу сыну вслед. На самом деле, сегодня я хотела переговорить со всеми членами команды, которая теперь будет заниматься Давидом, но тот не разрешил. Дава в том возрасте, когда любая о нем забота кажется чрезмерной. Так что мне приходится довольствоваться малым. С главным тренером познакомилась и рада. Спасибо, что хоть это позволили. Правда, моя покладистость не означает, что в глубине души я смирилась с тем, как быстро вырос мой мальчик. Некоторые мои школьные подружки только первенцев рожают, а я мать взрослого парня. Почти мужчины, который столько зарабатывает на призовых, что может вообще от меня съехать. Шучу, не может, я узнавала. По крайней мере, до 18 лет. Но все же. Завожу мотор, выруливаю со стоянки. Нет, в том, что Дава не позволяет мне вокруг него хлопотать, есть и свои плюсы. Например, я еще могу успеть на работу. Проехав метров 50, встаю на светофоре. Тот длинный, и рука по привычке тянется к телефону. «Умная типа, да? У тебя час, чтобы снести все фото с моей женой». «Час?» — гляжу на дисплей. Сообщение отправлено 40 минут назад. То есть, по факту, у меня 20 минут. А потом что? Он попытается воплотить в жизнь свои угрозы? Ненадолго я все-таки поддаюсь панике. А потом, блин, включаю мозг. Но как он сожжет кондитерскую? Вместе с людьми, которые там находятся? Не совсем же он идиот. К тому же я в жизни не трогала фото его жены. Это я. Я на фото. А он просто больной. Или слепой. Или обдолбанный. Или... я даже не знаю. Да и как он до меня доберется, если находится на Шри-Ланке? По крайней мере, об этом свидетельствует геолокация на последнем фото, которую он запостил меньше суток назад. Никак, пустые угрозы. Кстати, в том, что я в подробностях изучила профиль своего преследователя, нет ничего удивительного. Был бы он пустым или фейковым, я бы давным-давно внесла его в черный список и выбросила угрозы из головы. Но у этого идиота 10 миллионов подписчиков. Я даже глаза протерла. Как прикажете игнорировать такое? «Это я на фото! Могу повторить еще раз, если твои мозги настолько отбиты, что с первого ты не запоминаешь!» «Осталось 20 минут!» «Если ты не перестанешь мне угрожать, я обнародую нашу переписку, а на случай, если ты захочешь ее почистить, имей в виду, у меня есть все скрины!» Трясущимися руками отбрасываю от себя телефон. Со всех сторон нетерпеливо сигналят. Давно загорелся зеленый. Экран подмигивает новым входящим. Делаю глубокий вдох. Я все сказала. И больше не собираюсь вступать в переговоры с наяривающим мне козлом. В конце концов, если он не в состоянии отличить фотографии своей покойной жены от моих, это его проблемы. Мои СММщики утверждают, что люди охотнее ведутся на рекламу, когда видят, что за человек стоит за представленным продуктом. Вот я себя и показываю. Благо, без ложной скромности, показать есть что. Когда мудак с 10-миллионной аудиторией стоял в очереди за стероидами, я стояла в очереди за красотой. Парковка у кондитерской сплошь заставлена. Видно, после праздника 1 сентября многие родители решили побаловать себя и своих детей вкусненьким. Самой приходится припарковаться во дворах. Захожу через черный вход, заглядываю в цех и, убедившись, что там все идет как надо, плетусь в каморку, шутку именуемую среди сотрудников офисом. На самом деле, гораздо больше я люблю творить, создавать новые рецепты, что-то пробовать, добавлять, сочетать, казалось бы, несочетаемое. Но пока я не нашла такого управленца, приходится тащить на себе самую муторную и неинтересную часть работы. С головой ухожу в программу учета, но краем сознания нет-нет, да и вспоминая о том, как было хорошо, когда я пекла свои тортики дома. Очень я скучаю по тому времени. Славные были денечки. Предвкушение того, что скоро я закончу с формальностями и убегу на производство, несколько поднимает настроение. Вот только откорректирую следующую поставку и... Свет в каморке гаснет прежде, чем я успеваю рассмотреть, кто ко мне вломился. Я вскакиваю и тут же оказываюсь прижатой к прохладной стене щекой. «Ну что, попалась?» Ухо обжигает чье-то тяжелое дыхание. И я цепенею. Цепенею до того, что не могу ни пошевелиться, ни сказать хоть что-нибудь внятное. Перед глазами темнеет, прошлое накладывается на настоящее и проступает отчетливым контуром. Воздуха нет, хотя в этот раз никто меня вроде не душит. «Эй, ты что, язык проглотила? А в переписке такой смелой была!» Я все-таки выныриваю из смыкающегося над головой кошмара и делаю один единственный вдох. Воздух вырывается в легкие с хрипом и бульканьем. В груди огненным цветком распускается боль, будто сквозь вату слышу, как в дверь стучатся. «Да что с тобой? Ничего я тебе не сделаю, только фотки удали. Я же нормально просил». Одновременно с тем, когда меня доходит сказанное, дверь таки открывается и включается свет. «Сара, у тебя все в порядке?» Слышу голос Анечки, моей лучшей баристы. Не оборачиваясь, не хочу, чтобы кто-либо видел меня настолько испуганной, трясу головой. «Принеси мне воды, пожалуйста. Хотя нет, не уходи!» Каким-то чудом нахожу в себе силы оторваться от стены и обернуться. Физиономию напавшей на меня стероидной гориллы надо видеть. Стоит челюсть на полу. «Что? Привидение увидел?» Схлипываю, как ребенок, и, скрестив на груди руки, крепко-крепко обнимаю себя. «Может, вызвать полицию?» «Нет, не надо. Мужчина уже уходит, да?» Мой голос все еще дрожит, и сказанное звучит совсем не так, как мне хотелось бы того. Но что уж, я и правда очень напугана. Все внутри колотится, каждая, блин, клеточка. Черт. Охренеть! «Дверь там!» Выпячиваю вперед подбородок в надежде, что тестостероновый псих не заметит, как у меня дрожат губы. «Офигеть!» Будто меня не слыша, повторяет он. И вместо того, чтобы уйти, как было бы сейчас правильно, подходит ближе, поднимает свою лапищу, рукой это вряд ли можно назвать, и касается моей щеки. «Офигеть!» «Ты какую-то пластику сделала? Или... как?» Я резко дергаю головой, стряхивая с себя его пальцы. «Я все-таки вызову ментов», — угрожает Танечка. «На первый взгляд, отличный план. Угрозы в моем телефоне наверняка потянули бы на какую-нибудь статью. Но мать не зря говорит, что я жалостливая дура. Да и наши гости вряд ли обрадуются приезду ментов. А в зале впервые со дня открытия полная посадка. «Послушайте, вам и правда лучше уйти?» «Ага, ну, то есть, мои претензии к тебе выходят полная хрень, да?» Поскольку стоящий передо мной мужик действительно тупой, как валенок, даже обижаться на него не получается. Это, знаете ли, негуманно. «Ну, а я о чем?» Киваю, с трудом выдавив из себя улыбку. «Я думал, ты правда как-то прифотошопила лицо Мадины, а это твое, выходит... озвереть. Если он и дальше будет так туго соображать, у меня посыплется к чертям все расписание». Проявляя не абы какое терпение, я с ласковой улыбкой, припасенной обычно для своих самых капризных клиентов, уточняю. «Сергей, да?» «Ага, Сергей. Бекетов. Ну вот, Сергей, теперь вы в курсе, что я не покушалась ни на фото вашей покойной жены, ни на память о ней. Надеюсь, теперь-то конфликт исчерпан?» «Сто пудов. Я... хрень какая-то. Вообще не представлял, что так бывает. Одно лицо просто... хотя ты вроде губы не делала». Взгляд бедолаги соскальзывает на мою грудь. «Что? Он и там пытается отыскать следы пластики. Так нет ее. Мамочки, он реально очень тупой. Может, зря я Даву отдала на кикбоксинг. Не дай бог ему вот так отобьют башку. Даже 10 миллионов подписчиков того не стоит. Серьезно? Вы правы. Я вообще ничего со своей внешностью не делала. Такая родилась. У вас больше нет вопросов? Я правда очень занята. Наверное, глупо продолжать обращаться к нему на «вы», когда он мне тыкает, но я не могу удержаться от сарказма. Смысл до него все равно вряд ли дойдет. Так что... Вопросов нет, только извинения. Не хотел тебя напугать, точнее, хотел, но... Не тебя. Черт. Дерьмово получилось. Не то слово. Терпеть не могу агрессивных мужиков. Какими бы они соображениями ни руководствовались. Все нормально, Сергей. Главное, что вы все для себя прояснили. Неудобно вышло. Я могу как-то искупить свою вину? Пойдем кофе выпьем. Он серьезно считает, что осчастливит меня своей компанией? Вот это да. Очевидно, его интеллект как-то компенсируется самомнением. Очень жаль, но ничего не выйдет. Мне нужно работать.